Грим не мог ускользнуть от ее хватки, поэтому он замер. Его огненный элемент закипел и вспыхнул по всему телу. Полсекунды дольше, и Грим смог бы превратиться в элементе и телепортироваться. К сожалению, раздался пронзительный крик. Грим споткнулся, потеряв контроль над своим телом. Ему не удалось вовремя сбежать. Холодная рука главной ведьмы схватила его. В него хлынула яростная энергия молний, отобрав у него много сил. Гарпия-ведьма бросилась к разрушающемуся пространственному разлому. Грим едва успел собраться с мыслями. Он посмотрел на разлом и использовал то, что осталось от его силы, чтобы взмахнуть скипетром лорда огня. Затем он активировал небольшое заклинание, которое подготовил заранее. Бум! Раздался глухой взрыв. На палубе появился огненное божество. Его пылающее тело заменило Грима. Таинственным образом в руке гарпии ведьмы появилось огненное божество и было перенесено в пространственный разлом. Призыв огненного божества. Замена марионеткой. Главная гарпия ведьма поняла изменения в тот момент, когда ворвалась в пространственный разлом. Тем не менее, она больше не могла остановить импульс своего тела. Она и другая гарпия ведьма исчезли в пространственном разломе, и черная как смоль воронка, наконец, закрылась. Дыра исчезла. Линкор содрогался. Свирепые и жестокие рунические энергии вырвались из ядра корабля, усилив защитные способности в 100, даже в 1000 раз, и полностью уничтожив пространственные нарушения, оставленные гарпиями. Гарпии снаружи получили приказ. Они быстро рассеялись. На мгновение небо наполнилось серыми силуэтами. Мутировавшие ведьмы-гарпии смешались с толпой, что затрудняло адептам идентифицировать виновных. Вновь показалось солнце. Они в шоке переглянулись. Что только что произошло? Все шло гладко. Они делали все возможное, чтобы убить гарпий. Как пара гарпий-ведьм проникла через барьер и убила? Нет, похитила 6. Грим тоже был в шоке. Даже сердце пламенного демона, что было запечатано в его груди, забилось быстрее. Ему пришлось потратить много энергии, прежде чем он смог подавить огненный бунт в своем теле. Посмотрев вдаль, он больше не видел силуэты гарпий. Адепты осмотрели палубу. На корабле было на 6 меньше адептов. Грима смутил факт похищения, и чип быстро заполнил детали, обратившись к своей большой библиотеке знаний. Гарпии были обычной расой. В их племени были только женщины. Таким образом, им приходилось полагаться на другие расы, если они хотели спариваться и оставлять потомство. Гарпии обычно жили в изоляции. Только когда отдельные гарпии достигали брачного сезона, они выходили на охоту за самцами других рас. Гарпии могли показаться абсолютно слабыми и жалкими, но их гены были чрезвычайно сильными и устойчивыми. Не имело значения, с какой расой они спаривались, потомство всегда было гарпиями. Конечно, некоторые адепты-ученые верили в другую теорию. Теорию о том, что потомство гарпий было смешанного происхождения. Однако они покидали потомство с нечистыми родословными, предпочитая растить только тех, у кого были чистые корни. Так им удалось сохранить чистоту родословной племени. Согласно древним текстам, потомки гарпий-ведьм и адептов были склонны иметь магический талант. Как таковые, было много случаев похищения людей мужского пола в качестве орудий спаривания в районах вблизи поселений гарпий. Однако о таких случаях, как сегодня, когда им действительно удалось похитить адептов, никогда не слышали. Все адепты на борту взглянули на координирующего адепта Серебряного Союза. «Разве мы не будем их преследовать? Мы позволим им так просто забрать наших спутников, и куда мы отправимся?» Лицо адепта Серебряного Союза исказилось, это глубины Черного Леса. Любое изменение траектории полета может привести к гибели всех на линкорне. «Ты действительно думаешь, что мы должны вторгнуться в королевство гарпии из-за несчастных дураков? Насчитывается более 10 000 гарпий и более 1000 гарпий-ведьм». Адепты замолчали. Все были расстроены. Адепт Серебряного Союза повернулся к Гриму. «Тебе очень повезло». Затем он громко объявил. «Серебряный Союз будет нести ответственность за компенсацию кланам и организациям, к которым принадлежали эти адепты. Тем не менее, все вы уже должны были подготовиться к такому исходу в тот момент, когда ступили на этот корабль. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы исправить прорехи в оборонительном барьере. Уверяем вас, что такого больше не повторится». Адепт в Серебряном продолжал нести воодушевляющую и мотивирующую речь, но остальные все еще хмурились. Они потеряли всю свою уверенность. Именно тогда вышел адепт 2-го класса Серебряного Союза. «Я знаю, чего вы боитесь. Я могу дать вам слово. Такое больше не повторится. Мы не ожидали, что две мутировавшие ведьмы-гарпии появятся в рядах гарпий, и что одна из них была редким пространственным заклинателем. Я уже внес необходимые изменения в массив, так что оставьте свои волнения, мы можем продолжать наш путь. Сказав это, адепт второго класса вернулся к себе. Адепты лишь беспомощно переглянулись. Они ничего не могли сделать, кроме как принять реальность. Грим улыбнулся, выслушав слова беспокойства от адепта Ангуса, и вернулся в свою комнату. Только когда он запер дверь и запечатал комнату простым магическим массивом, он показал свои истинные чувства. Улыбка сменилась хмурым взглядом. Он сидел на сыром деревянном стуле, вспоминая драку. Если бы он был немного слабее, или даже без предварительной подготовки, все его амбиции пошли бы коту под хвост. Он был бы сведен к инструменту спаривания гарпий-ведьм. В их рядах не должно быть слишком много ведьм-подростков. 1/10 часть из них означает, что сотни гарпий-ведьм ждут спаривания с тобой. Более того, уровень беременности у адептов никогда не был высоким. Они были существами с чрезвычайно низким уровнем рождаемости. Таким образом, если одного раза было недостаточно, то дважды и трижды. Одной мысли о кошмарном аду быть пленником для спаривания было достаточно, чтобы заставить Грима съежиться от страха. Он чувствовал, как мышцы на лице начинают бесконтрольно дергаться. Безудержный гнев наполнил его сердце. Он был так расстроен, что просто хотел пойти и всех убить. Грим сразу определил это как побочный эффект ауры бездны. Он не смел откладывать. Он быстро достал несколько флаконов и проглотил их содержимое. Это были зелья, которые могли успокоить нервы и подавить эмоции. Несмотря на то, что употребление их в больших дозах вызывало определенные побочные эффекты, Грим знал, что его эмоции выходят из-под контроля, и не собирался беспокоиться о незначительных последствиях. Возможно, инцидент на территории гарпий был не случайностью, а преднамеренным нападением. Именно поэтому путешествие линкора было необычайно гладким и беспрепятственным после того, как гарпии преуспели в похищении. 15 дней спустя линкор проходил мимо территории лесных духов. Обе стороны столкнулись, и линкор сумел пробиться, понеся ущерб в этом процессе. Месяц спустя линкор прошел по территории ледяного гиганта. Они смогли пробиться и там. 2 месяца спустя линкор был атакован большой стаей грозовых рух. Оборонительный барьер был пробит 2. 2 адепта погибли. Наконец, на 72-й день после того, как адепты поднялись на борт линкора, они прошли через Черный лес. Они прибыли на территорию, контролируемую Серебряным Союзом. Линкор тащил свой поломанный корпус по небу. Грим стоял на носу корабля, глядя на равнины. Черное сменилось на зеленое. На горизонте виднелась башня адептов, на которой поблескивал магический массив. Каждые несколько километров вдоль окраины Черного леса размещалась небольшая сторожевая башня. Массивная башня адептов и мелкие сторожевые башни работали вместе, образуя оборонительную сеть, чтобы защищать эту землю. Вдали появились несколько черных теней. Это была группа адептов верхом на гигантских орлах. Вышел адепт Серебряного Союза и объявил: «Друзья мои, вы проделали долгий путь. Добро пожаловать на территорию Серебряного Союза. Серебряный Союз приветствует вас». Глава 278. Адепты пролетели еще 70 километров, прежде чем прибыть в первый город под управлением Серебряного Союза, город Сигма. Как один из 2 входов на территорию Серебряного Союза, великолепие и оживленность Сигма были вне всякого сравнения. Даже адепты из престижных кланов центрального района отбрасывали всю свою гордыню и высокомерие и прилагали все усилия, чтобы узнать обо всех правилах и положениях на территории Серебряного Союза. Грим получил общее представление о ситуации по дороге сюда. Территория Серебряного Союза находилась на западном побережье континента, и была 1 группа людей, которых нельзя оскорблять, союз адептов в серебряных мантиях. Грим видел много маленьких сторожевых башен. Также округу патрулировали многочисленные загадочные сферические конструкции. Все это являлось частью системы безопасности. Было лишь фантазией убить адептов серебряной мантии, будучи не обнаруженным. С помощью магии гадания убийцу будет легко идентифицировать. Лучшим способом обеспечить собственную безопасность и процветание здесь – избегать конфликтов с адептами в серебряном одеянии. 2 группа лиц, которую не следует провоцировать, это эзотерические адепты. Не имело значения, насколько они плохи. Серебряный Союз был организацией, сформированной из группы эзотерических адептов. Исполнителями Союза были адепты в серебряных мантиях, а основой союза были эзотерические адепты. Именно поэтому эзотерические адепты имели несравнимый статус на территории Серебряного Союза. Уже наблюдалось явное угнетение и предвзятое отношение к адептам других ветвей. К счастью, власти Серебряного Союза не были недальновидными дураками. Они часто становились на сторону эзотерических адептов в случаях конфликтов между адептами. Тем не менее, они всегда следили, чтобы талантливые адепты других отраслей пользовались хорошим отношением и должным уважением. Линкор завершил свое путешествие в городе Сигма. Путешествие по безопасным территориям обычно осуществлялось с использованием небольших летающих кораблей. Летающий линкор предназначался исключительно для путешествия по Черному лесу. Адепты сошли с корабля и пошли своими путями. У каждого была своя причина приехать на западное побережье. Несмотря на то, что все они должны были посетить замок в небе, еще была 20-дневная поездка из города Сигма, так что каждый шел по своим делам. У клан Байрона был здесь форпост. Однако располагался он в западной части города. Гриму и Ангусу придется пройти полгорода, чтобы попасть туда. Грим видел, что адепт Ангус торопился. Он отчаянно пытался добраться туда, чтобы узнать последние новости. С другой стороны, Грим хотел понаблюдать за местной культурой. В конце концов, это был его первый раз на территории, контролируемой одной из массовых организаций адептов. Они быстро договорились о месте встречи, и адепт Ангус поспешил в форпост с несколькими членами клана, которых он привел с собой. Грим, Алиса и Снарлакс остались одни. Это был совершенно другой город. Вокруг города не было ни высоких стен, ни массивных сторожевых башен. Его улицы были чистыми, а здания высокими из мрамора. Ученики в коротких серых одеждах были повсюду, также были мускулистые наемники и искатели приключений. Груженных повозок и экипажей было еще больше. В толпе также были торговцы, воины, скитальцы и мирные жители. Возможно, из-за влажной и теплой погоды, большинство местных жителей носили одежду из тонкой ткани. Одеяния были цветными. Белый, красный, синий, желтый и многие другие. Обычные люди носили туники с длинными рукавами, свободные брюки и кожаные сапоги. Их лица были расслабленными и радостными, в отличие от унылых и подавленных выражений, которые носили граждане других населенных пунктов. Время от времени Грим видел, как по улице проходили адепты со своими огромными каменными големами. Толпа уступала им дорогу, но никто из них не казался особо боящимся адептов. Адепты здесь, казалось, интегрировались с мирными жителями. Не было очевидной разницы в классе между двумя сторонами. Если Грим должен был дать собственную оценку, то Жентарим был чрезвычайно велик и богат ресурсами. Однако было слишком много кланов, которые конфликтовали на протяжении многих лет. Даже после образования свободного альянса кланов, возможности ассоциации Жентарим все еще были ограничены. Они не могли сдерживать кланы или эффективно выполнять какие-либо из своих законов. Они мало что могли сделать. Здесь все было по-другому. Это была территория, управляемая и принадлежащая исключительно Серебряному Союзу. Именно поэтому здесь очень хорошо соблюдается закон и порядок. Никто из посторонних не смел бросать вызов авторитету Серебряного Союза. Кроме того, политика Серебряного Союза по приему путешественников и поощрению торговли привела к огромному притоку адептов и элиты. Приход этих талантов, несомненно, ускорил рост знаний и ресурсов в Серебряном Союзе. Это место было явно гораздо оживленнее и спокойнее по сравнению с районом Жентарим. Двухметровая фигура Грима была любопытным зрелищем по сравнению с двумя крошечными ребятами, которые были всего метр в высоту. Они привлекли много внимания, когда шли по улице. Однако любой, кто осмеливался приблизиться к Гриму, мгновенно чувствовал давящую ауру. Это была спокойная, но безжалостная аура, присущая только адептам, а также ментальное подавление существа, стоящего выше в пищевой цепи. Грим молча смотрел на толпу, они паниковали и поспешно уступали ему место. Ученики тоже были в шоке. Он был удивлен такой реакцией. В конце концов, он молча убрал свою ауру и сделал все возможное, чтобы подавить свой ментальный поток. Он слишком привык в жизни в районе Жентарим. Ему не нужно было задумываться об эффектах его ментального давления, когда он выходил на публику. Грим все еще сохранял свои убеждения из прошлой жизни и верил, что все жизни равны. Он никогда не относился к обычным смертным как к животным и слугам. Однако гордость и высокомерие адептов слегка изменили его. Для сравнения, Серебряный Союз намеренно создал равную общественную атмосферу. Это было превосходное решение по сравнению с ассоциацией Джентарим, так как гораздо больше элитных и талантливых людей могли продемонстрировать свои способности, даже если они не были адептами. Если бы у Грима была свобода выбора, он искренне верил, что окружающая среда в Серебряном Союзе подошла бы ему больше. «Мы будем стоять здесь весь день», — Алиса поднялась на цыпочках и изо всех сил пыталась разглядеть толпу. Она была очень взволнована прогулкой по городу, здесь очень оживленно. Снорлакс тоже заметил существ в других раз. Это были либо слуги адептов, либо человекоподобные существа, получившие гражданство. Они смешались с учениками, воинами и наемниками и радостно болтали, неся на своих спинах трупы магических существ. Они ходили по магазинам, пытаясь продать свои трофеи. Грим осторожно снял со Снорлакса заклинание сокрытия, и вернулся его облик гоблина. Он стоял в толпе и смотрел на реакцию людей. Только, когда он увидел, что никому не было противно, Снорлакс облегченно вздохнул. Впервые в жизни он смог выпрямиться. Он, наконец, смог показать свое истинное лицо в человеческом городе, управляемом адептом, не опасаясь за то, как с ним будут обращаться. «Мне нравится это место!» — вскричал Снорлакс внутри. Грим почувствовал страсть и радость двух своих последователей и рассмеялся, покачав головой. Убрав и подавив свой ментальный поток, Грим выглядел так же, как молодой дворянин с выдающимся темпераментом. Он был красив и очарователен. Даже без подавления его духа, его двухметровое тело все еще пугало. Взгляд Грима пробегал по магазинам на обочине дороги. Цветы, одежда, продукты, лекарства, зоомагазин. Грим даже видел по дороге интересный магазин. Telsanes Lost and Found. Это был небольшой бизнес, который помогал горожанам находить потерянные вещи, используя магию гадания. Владелец магазина был продвинутым учеником. Очевидно, он использовал свои магические таланты, чтобы заработать немного денег. Флористические магазины, с другой стороны, продавали необычные цветы. Они продавали не розы, тюльпаны или голубые лилии, а предлагали ресурсы адептов. Это были такие вещи, как цветы сияющей луны, солнечные цветы, золотой женьшень и травы драконьей кости. Эти растения были полезны для медитации учеников, культивирования и улучшения способностей родословной и просто обычным материалом, используемым учениками для зелий. Портной продавал мантии учеников и адептов со специальными магическими улучшениями. Они продали даже инструменты хранения. Торговцы шкурой покупали трупы и шкуры магических существ у искателей приключений или учеников. Плоть магических существ была пропитана элементием. Если из плоти извлечь яд, мясо будет идеальным магическим материалом для приготовления пищи. Из костей вырезали декоративные украшения с магической силой. Хотя адепты никогда не нуждались в таких слабых предметах, ученики и дворяне считали их драгоценными предметами. Грим, наконец, понял, как восточный вход в Черный лес, город Сигма продавал только ресурсы, предназначенные для среднего класса. Рядовые граждане никогда не смогут позволить себе эти предметы. Грим с сожалением покачал головой. Эти ресурсы могут быть полезны Алисе, но они слишком обычны для настоящего адепта. Наверное, было особое место и для адептов. Грим повернулся и посмотрел на массивную башню адептов в центре города. Дав Алисе несколько простых инструкций и карточку магических кристаллов, он оставил Алису и Снорлакса на произвол судьбы и ушел по делам. Глава 279. Куда бы вы ни пошли, было необходимо собрать знания. Это был почти инстинкт, выгравированный в душе каждого адепта. Несмотря на то, что, возможно, не удастся получить редкие знания, Грим будет рад собрать любые. Летающий корабль, идущий к замку в небе, прибыл на второй день. Испытав местную культуру, Грим и другие отправились в сторону священного города эзотерических адептов, замок в небе. Ночь. Грим был одет в черную мантию. Он сидел за столом и непрерывно писал на свитке. Казалось, он что-то рассчитывал. Бесчисленные символы, формулы и числа заполняли пергамент. В глазах мерцал синий свет, а перо продолжало царапать пергамент. Было ясно, что чип тоже вычислял что-то. Честно говоря, большинство расчетов и вычетов были завершены. Работа Грима заключалась в организации записи чисел, которые выводил чип. Далее он использовал эти цифры в качестве основы и рассматривал свое будущее развитие. Его чувства и контроль над другими частицами элементия постепенно ослабевали после того, как он выбрал владение огнем, но в то же время это давало его огненным заклинаниям больше возможностей. Неважно, была ли это дальность огненной телепортации, или урон от огненного шара магмы, или основной урон от взрыва огненного ядра, все его заклинания достигли пределов, которые мог позволить его дух. 115 очков урона от огня, которые мог нанести взрыв огненного ядра, уже были на пределе того, что обычно могли делать адепты первого класса. Большинство обычных адептов могли наносить от 80 до 100 очков урона. Тех, кто мог выдать больше сотни, было так мало, что их можно было пересчитать по пальцам. Система огненных заклинаний быстро выстроилась в библиотеке данных, поскольку чип продолжал расширять количество знаний. Грим смутно видел путь вперед, и путь к самосовершенствованию, с постепенным включением потусторонних рун в свои силы. Согласно расчетам чипа, использование гримом своих сил в прошлом бою было крайне неэффективным. Это был почти самый неэффективный способ. Заклинание или экспоненциальное увеличение телосложения, вызванное трансформацией огненного демона, грим никогда не раскрывал их мощь в полной мере. Скорее, они существовали в состоянии крайней расточительности. Ему еще предстоит сформировать последовательный и систематический стиль боя. Большую часть времени Грим полагался на расточительный выход мощи. Пока он лидировал, это не проблема. Тем не менее, такой грубый и жестокий способ борьбы возымеет неприятные последствия, если использовать его против врага более могущественного, чем он сам. Грим хотел воспользоваться этой возможностью, обновив свои способности, чтобы принять решение об основах. Пройдя столько боев, Грим ощутил важность заклинаний маневренности для боевого адепта. Вот почему первое заклинание, о котором подумал Грим, принимая решение о своей основной магии, была огненная телепортация, которую он так часто использовал. Честно говоря, у Грима, возможно, даже не было бы и 10% шансов выжить во всех его прошлых битвах, если бы он не смог бросать огненную телепортацию. Если бы он хотел остановиться на боевом стиле, ему придется ориентироваться на огненную телепортацию. С заклинанием маневренности было решено. А что насчет наступательных заклинаний? Было время, когда Грим считал, что его основным наступательным заклинанием был взрыв огненного ядра. В конце концов, это было самое мощное и смертоносное заклинание в его арсенале. Однако данные, которые сопоставил чип, указывали на обратное. Заклинание, которое Грим использовал больше, было быстро брошенным огненным шаром магмы. Гриму нужно было всего полсекунды, чтобы вызвать огненный шар магмы. Однако если учесть нагрузку, которую мог выдержать его дух, а также различие в скорости, с которой собирался элементий, Грим мог последовательно вызвать только два огненных шара за 3 секунды. Магматический огненный шар сам по себе имел 45 очков урона от огня, а также 15 очков урона от магмы и взрыва. В паре с 30% бонусным уроном от его огненного мастерства, один огненный шар магмы может нанести ужасающие 60 очков урона. Это намного ниже, чем 155 очков взрыва огненного ядра. Но огненный шар магмы можно запустить с огромной скоростью. Где на хаотичном поле битвы можно найти безопасное место, чтобы спокойно повторять свое заклинание и направлять такую мощную атаку? Для сравнения, заклинания мгновенного броска, такие как огненный шар магмы, намного превосходили, поскольку они позволяли заклинателю контролировать темп боя. Даже если действительно было необходимо мощное заклинание, чтобы взломать защиту противника, Грим мог хранить 6 таких в своем свитке Вуду. Ему совершенно не нужно было рисковать жизнью и читать посреди вражеского огня. Таким образом, была определена первая группа базовой магии. Их было всего 3. Огненная телепортация подвижного типа, наступательный огненный шар магмы и оборонительное кольцо огня. Была веская причина, почему Грим выбрал в качестве защитного заклинания именно его, а не лавовый щит. Огненное кольцо значительно уступает лавовому щиту, когда дело доходит до физической защиты, но оно было эффективнее в защите и нападении одновременно. Огненный барьер, который легко охватывал площадь в 100 метров. Ни один враг не станет вступать в эту область. В кольце 10 очков урона от огня в секунду не прекращались. Кроме того, боевой потенциал этих 3 заклинаний можно было значительно улучшить. Все, что теперь нужно было сделать Гриму, это организовать заклинание в правильную систему и создать боевой стиль. Кто-то постучал в деревянную дверь. Кто там? У Грима подпортилось настроение от того, что его прервали. «Сэр Грим, это я!» Из-за двери раздался голос адепта Ангуса. Грим поколебался, Прежде чем убрать документы со стола, он закрыл пергаменты, которые содержали секреты о его теле, и снял с двери магическую защиту. Адепт Ангус был очень бледен. Он пришел глубокой ночью, казалось, что у него было что-то, о чем он хотел поговорить. Тем не менее, он не решался. «Сэр Ангус, мы так долго путешествовали вместе, мы уже можем считаться друзьями. Есть то, о чем друзья не могут говорить». Грим заметил его дискомфорт и взял на себя инициативу. «Ну», Ангус запнулся, «я только что получил новости от клана. На этот раз могут возникнуть проблемы с дуэлью. Что случилось?» Адепт из вызывающего клана создал стального рыцаря. Очевидно, Голем чрезвычайно силен. Он уже победил эзотерических адептов двух организаций. В клане Хаос. «Ваш клан намерен просить перемирия?» Ангус неохотно кивнул. Его голос был хриплым и сухим. «Вполне возможно. Клан уже тайно отправил послов. Если их условия не будут слишком строгими, клан будет готов отказаться от дуэли и признать поражение». Ангус быстро утешил Грима, когда увидел, что тот погружается в глубокие раздумья. «Вам не о чем беспокоиться. Клан все равно выдаст обещанные награды, даже если дуэль не состоится. Это я могу гарантировать». Грим покачал головой и громко рассмеялся. «Я не об этом волнуюсь. Я разочарован, что могу упустить шанс обменяться опытом с другим эзотерическим адептом». Ангус тоже посмеялся. «А нужно ли беспокоиться об этом, если вы поедете в Небесный замок? Дуэли происходят только раз в 10 лет, но арена там никогда не пустует. Если вы уверены в своем големе и готовы сделать ставку на него, можете выходить на арену каждый день, если хотите». После этого они немного поболтали, и Ангус, наконец, ушел. Грим вернулся к столу и начал думать. Его первоначальный план состоял в том, чтобы выиграть поединок за клан Байрона. Тогда он воспользуется случаем и оставит Снорлакса на их попечение в Небесном замке. В конце концов, Грим не мог остаться в Небесном замке. Снорлакс тоже не сможет сделать себе имя сам. Будет очень грубо выдвигать такую просьбу, если ожидаемый эзотерический поединок был отменен, а обещанные награды уже даны. Как он оставит Снорлакса в Небесном замке? Важно отметить, сколько сил требуется, чтобы защитить свое место в замке. В их магазине был адепт второго класса из клана Байронов. Если даже такой силе было трудно защитить себя, как гоблин без какой-либо боевой способности выживет в таком диком месте? Чем больше Грим думал об этом, тем больше он понимал, как далеко он забегает вперед. Он был один. Два так называемых подчиненных были чрезвычайно слабы. Один из них был лишь псевдоадептом и скоро начнет битву судьбы. Ее судьба была пока неизвестна. У другого был дух уровня адепта, но у него не было абсолютно никакого способа использовать его в бою. Эти двое были совершенно бесполезны. Прямо сейчас Грим был в процессе улучшения своих способностей и влияния. Если сила адепт, о которую он планировал, преуспеет, то это можно было сделать. Тем не менее, сейчас он должен был убрать пальцы, которые он вытянул, и сформировать твердый кулак, чтобы каждый его удар был мощным. Глава 280. 20 дней спустя. Грим был взволнован, увидев легендарный замок в небе. Он проснулся рано утром, позавтракал, и быстро поспешил на палубу. Палуба уже была переполнена. Даже адепты, которые всегда прятались в своих комнатах, появлялись в толпе. Все молча ждали, когда появится замок в небе. Летающий корабль плыл между облаками. Белые пушистые облака разрывало на куски частицами ветра. Внезапно засиял свет. Корабль прошел сквозь облака в чистое небо. Небо было таким голубым. По бескрайним травяным полям пролегали серые дороги. Там было много алхимических замков и пасущихся коров и овец. Прямо между небесами и землей парил величественный, священный и все же таинственный город. Издалека замок в небе выглядел как перевернутая пирамида. Верхняя часть была большой и круглой, в то время как в нижней части был край. Дном города была грязь от земли, которую переделали в форму перевернутой горы магической обработкой. Под замком было озеро площадью почти 7 квадратных километров. С одного взгляда на его размер и форму, любой легко сможет сделать вывод о происхождении замка. Вокруг него было какое-то отталкивающее силовое поле. Все облака, плавающие в небе, были отодвинуты на 15 километров. Корабль погрузился в пространство без облаков. Несколько массивных валунов медленно двинулись к кораблю. «Это первая проверка перед тем, как нас пустят в замок. Пожалуйста, не сопротивляйтесь, и, в частности, не нападайте на этих роботов, Адепт в серебряном инструктировал присутствующих на корабле. Из-за какого-то таинственного заклинания его голос слышал каждый, даже при том, что он говорил не так громко. Даже адепты, которые были заперты в своих комнатах, слышали его. Роботы. Грим с сомнением посмотрел на эти огромные валуны. Всего их было 5. Каждый валун был 3 метра в высоту и 2 метра в ширину. Поверхность казалась шероховатой, с грязью и песком между трещинами. На них даже росли виноградные лозы и небольшие растения. Как только они приблизились, раскрылась их истинная природа. Изнутри валунов исходил ослепляющий свет, а на поверхности нарисовались сложные рунические узоры и магические символы. Валуны начали трястись, куски породы сместились, раскрыв несколько черных дыр на валунах. Из этих отверстий вытянулись металлические руки и потянулись к кораблю. На концах роботизированных рук двигался странный налитый кровью биологический глаз. Эти глаза сканировали все в пределах видимости. Глазные яблоки выпустили странные синие лучи и медленно проверяли каждого человека на корабле. 5 валунов окружили корабль. Сеть синего света окутала корабль, следя за тем, чтобы ничто не осталось незамеченным. Даже люди в каютах были открыты этим глазным яблоком. Конечно, адепты слышали напоминание адепта Союза, и никто из них не пытался использовать заклинание, чтобы помешать. Лучи были своего рода низкоуровневым магическим сканером. Они обычно использовались для идентификации форм жизни, а также для проверки магических эффектов, таких как сокрытие, трансформация и паразитические формы жизни. Секреты адептов они не трогали. В этот момент синий луч остановился на Снарлаксе. Опознавательный талисман, который висел у него на шее, начал сиять, а синий свет продолжил свое сканирование. Сигнализация не сработала. Грим специально посетил адептов Серебряной Мантии, чтобы заполучить этот талисман. Без него существа других рас, такие как гоблины, подвергались куче бюрократических процедур. А талисманы был указан его владелец Грим, а также гарант адепт Ангус. Если бы Снарлакс потерял этот талисман, он был бы либо задержан, либо сослан стражами замка в небе. Проверка длилась недолго. Валуны убрали свои металлические руки, как только синий свет просканировал каждый дюйм корабля. Они снова превратились в обычные скалы, парящие в небе, и медленно ушли. Грим осмотрелся. Каждый корабль окружали несколько роботов-стражей. Их корабль продолжил движение. Он медленно замкнулся на посадочных площадках по внешнему кругу. По мере сокращения расстояния, таинственная завеса над замком медленно поднималась. Большинство адептов здесь уже начитались про замок в небе. Тем не менее, они были ошеломлены его масштабами и великолепием, когда увидели его истинный облик. Если смотреть сверху, замок выглядел как 3 кольца, каждая из которых разделяла город на 3 части. Вероятно, это был внутренний круг, центральный круг и внешний круг. Каждый клочок земли был на вес золота. Многочисленные здания и заводы не оставляли неиспользуемого пространства. Область между 3 большими кругами была разделена своего рода таинственной силой. Ее было невозможно пересечь. Единственный путь лежал через специальные мосты, построенные между кругами. Внизу было много деревянных зданий, скрытых в тени деревьев. Но в то же время здесь было много каменных домов и футуристической архитектуры. Высокие башни, круглые и купольные дворцы, причудливая архитектура и скульптур других рас, это место выглядело как своего рода выставка уникальных зданий. Город казался оживленным. Во внутреннем круге была гора. На этой горе было построено несколько великолепных архитектурных сооружений. Еще несколько валунов парили над замком в небе. Они были еще больше предыдущих и охраняли входы над замком. Несколько адептов скакали на своих массивных летающих жеребцах туда и обратно. Летающий корабль останавливался на платформе по внешнему кругу. Многочисленные корабли приземлялись и взлетали с этих платформ, наполняя место активностью. Грим, Алиса и Снарлакс под предводительством Ангуса спустились с летающего корабля и ступили на чистый и безупречный мраморный пол. Они завороженно смотрели на фантастическую сцену вокруг них, их лица все еще были полны недоверия. Великолепные здания отражали солнечный свет. Замок в небе казался городом, окутанным золотом и славой. Большинство людей, проходящих мимо, тоже были адептами. В толпе мелькали и ученики, и даже некоторые существа других рас, одетые в роскошную и элегантную одежду. Обычным людям не разрешалось заходить в этот город. В конце концов, это был великий город, представляющий собой величайшие алхимические достижения мира адептов. Грим уделил особое внимание рабочим на платформе, которые были высокими и мощными стальными статуями. Они были немного неуклюжими, но в десятки и даже сотни раз более эффективными, чем их человеческие коллеги. Их действия координировали ученики. Стало ясно, эти ученики были гражданами самого низкого статуса. Как только Грим и другие сошли с платформы, перед ними остановилось несколько алхимических экипажей. Золотые кареты, золотые колеса, золотые слуги. Даже две запряженные лошади были золотистого цвета. Два красивых золотых коня фыркнули и затопали копытами, прямо как настоящая лошадь. Тем не менее, Грим видел гораздо больше, чем просто внешность. Они являлись алхимическими созданиями. Встретимся на улице Елисейских полей 167. Адепт Ангус первым запрыгнул в карету. Он слегка кивнул Гриму и уехал. Алхимические лошади, несмотря на то, что были сделаны полностью из металла, не были медленными. Их жесткие металлические копыта даже не звонили, когда они ступали по прозрачному мраморному полу. Карета была похожа на небольшой плот в озере. Она отлично ориентировалась в толпе. Грим смотрел на город с потрясением. Он не мог не вспомнить о вымышленных научно-фантастических мирах на Земле. Чип звонил без остановки с тех пор, как он покинул корабль. Бип обнаружено неизвестное алхимическое создание. Бип обнаружено неизвестное силовое поле. Бип обнаружена уникальная форма жизни. Каждая вещь здесь превосходила его ожидания. Он чувствовал, будто его поместили в будущую версию самой Земли. Неужели тайные знания, доведенные до предела и максимального потенциала, в конечном итоге вернулись на тот же путь, что и технологические цивилизации? Алиса без конца вскрикивала и указывала на все, что видела. Снарлакс с другой стороны присел, трогая карету и осматривая лошадей. Он даже немного прикусил карету и колеса, только чтобы подтвердить свои подозрения о материале. Страстная улыбка на его лице выдавала его мысли. Снарлакс, должно быть, верил, что прибыл в легендарный золотой город. Пахали, Грим на мгновение закрыл глаза, чтобы успокоиться, а затем повернулся, чтобы дать указания своим спутникам: найдем себе жилье, прежде чем отправимся в тур по городу. Трое сели в алхимическую карету перед ними. На улицу Елисейских полей 167 алхимический экипаж немедленно начал движение. Глава 281. Они мчались по улицам. Экипаж предоставлял им прекрасный вид на пейзаж снаружи. Темные и влажные пещеры, наклонные деревянные хижины, высокие крепости из твердого камня, алхимические замки. Они будто погрузились в мир фантазии. Там было много людей. С другой стороны, некоторые из зданий были слишком страшными и мрачными, таким образом, и посетителей там было не очень много. Встречались здания, которые имели такие причудливые конструкции, что было трудно определить их назначение. Было ясно, что Серебряный Союз не установил никаких правил на этих землях после их продажи. Если кто-то хотел сделать там магазин, это его выбор. Превратить здание в склад? Пожалуйста. Пока человек платит аренду и гарантирует, что его бизнес никоим образом не поставит под угрозу замок в небе, никто не заботился о том, что он делал на своей земле. Это было, наверное, главной причиной своеобразной архитектуры во внешнем круге. Небесный замок был разделен на внутренний круг, центральный круг и внешний круг. Соответствующие области, которые они занимали, были в соотношении 1:3:6. Внешний круг имел наибольшую площадь среди трех. Общее число магазинов, переданных в аренду, составляло 348. Может показаться много, но если разделить ее между всеми, кто хотел один из магазинов, все иначе. Спрос на землю был велик, особенно если учесть участников конкурса. Было много ужасающих людей, которые не принадлежали ни к одной организации. Они искали здесь жилье. Эти ребята часто были мощными адептами второго класса, которые не желали подвергаться ограничениям и обязательствам принадлежности к группе. Среди этих людей были даже адепты третьего класса. Таким образом, особенно важно быть осторожным с каждым незаметным человеком и магазином во внешнем круге. Если вы понятия не имели об их происхождении и идентичности, лучше не оскорблять их. Манеры должны всегда соблюдаться. Небольшая оплошность, и вы могли оскорбить одного из этих влиятельных людей. Алхимическая карета остановилась перед магазином клана Байронов. Два магических кристалла. Конь обернулся и заговорил на человеческом языке. Грим удивился, но быстро бросил два магических кристалла в сторону лошадей. Они проглотили кристаллы и медленно поскакали прочь. Ученик уже ждал. Герб Байрона, приколотый к его груди, указывал на то, что грим пришел по назначению. Ученик быстро повел грима и его команду на задний двор. Большинство магазинов здесь служили сразу нескольким целям. В передней части здания были магазины, в то время как позади можно было жить. Материалы Байрона. Название магазина было простым. Основной продукцией магазина были уникальные ресурсы из подземного мира. В частности, самыми ценными материалами, которые они продавали, были камни ночного глаза и грибы-призраки. Женщина средних лет ждала грима на заднем дворе. Внешность была довольно посредственной, но красный халат на ней был привлекательным. Однако ее сила выдавалась еще больше. Грим был слегка шокирован. Он быстро прошел вперед, чтобы поприветствовать ее, как подобает адепту. Даже обычно смелая и дерзкая Алиса проявляла уважение. Она утащила Снорлакса на другую сторону. Она даже не смела подслушивать разговор между двумя адептами. «Вы мастер големов, которого нанял Ангус. Вы очень молодо выглядите», — холодно сказала женщина в красной мантии. «Приветствую, леди Нанилли. Я грим, адепт клана Саруба. Вы не похожи на эзотерического адепта?» «Да, миледи. Я адепт Алиментия. Я привлек внимание адепта Ангуса благодаря уникальному взгляду на создание големов Алиментия. Големов Алиментия, они не такие мощные, как металлические големы, не так ли? Вы уверены в эзотерической дуэли?» Несмотря на то, что женщина в красном была адептом второго класса, она была крайне нерешительна, когда дело дошло до таких узких специальностей. «Адепт Ангус уже сообщил мне о ситуации. Кажется, с дуэлью что-то пошло не так, ничего не изменилось. Они были слишком требовательны. Мы никак не могли принять их условия. Поединки будут продолжаться. Теперь, я спрашиваю вас, вы уверены в победе над големом-рыцарем противника?» «Миледи, прежде чем дать вам ответ, я хотел бы взглянуть на статистику и способности вражеского голема». Грим немного подумал, но не дал прямого ответа. «Вот», — леди Нанилли бросила гриму кристалл для записи изображения и поставила холодный ультиматум, — «у вас есть одна ночь, чтобы все обдумать. Дайте ответ завтра утром. Если вы не уверены в победе, нам придется найти способ, чтобы пригласить реального эзотерического мастера, чтобы представлять нас». Эзотерические мастера были специализированными адептами. Эти люди могли быть чрезвычайно слабыми сами по себе, но все их големы были чрезвычайно сильны. Попытка нанять эзотерического мастера в замке в небе была очень трудной задачей. Количество ресурсов и услуг, которые необходимо было привлечь, было невероятным. Если бы клану Байрона пришлось прибегнуть к этой мере, их победа была бы растратой. Вероятно, им пришлось бы отказаться от всех доходов магазина до 10 лет, чтобы погасить долг. Тем не менее, этот магазин имел решающее значение для существования клана Байрона. Помимо прибыли от продажи ресурсов из области Нигонт, магазин был также ярлыком клана Байрона при покупке ресурсов со всего континента. Все ресурсы, используемые в клане, сократятся вдвое в тот момент, когда они потеряют этот плацдарм в замке в небе. Тогда клану будет в 10 раз труднее культивировать своих адептов. Это было крайне невыгодно для развития клана. Адепт второго класса клана Байрона, по понятным причинам, нервничал и расстраивался из-за всего этого дела. Наступление ночи. Грим спрятался в резиденции, которую клан Байрона приготовил для него, серьезно и тщательно просматривая все содержимое кристалла. Внутри кристалла было изображение рыцаря-голема противника. Битва длилась не очень долго, но для чипа этого было достаточно, чтобы собрать большое количество полезной информации. Чип успешно восстановил основные статистические данные и атрибуты голема. Голем-рыцарь. Боевой голем. Пробужденное создание. 3 метра в высоту. Сделан полностью из какого-то металла, который блестел темным черным цветом. У него были тяжелые доспехи, щит в левой руке и меч в правой. Его боевые способности в ближнем бою намного превосходили обычных магических статуй и големов. Основные атрибуты. Сила 14, ловкость 9, телосложение 12, дух 7. Это был боевой голем, который претерпел несколько модификаций и усовершенствований. Мало того, что у него было бессмертное тело, сделанное из магического сплава, он также обладал ужасающим количеством силы. Однако самым хлопотным аспектом был его безумные боевые инстинкты. Холодный и металлический голем, сделанный исключительно из магического сплава, обладал элементарным интеллектом. Название такой вещи магическим големом было пренебрежением ее истинной природой. Более подходящим названием была конструктивная форма жизни. Конструктивная форма жизни, которая претерпела несколько пробуждений. Конструктивная форма жизни, обладающая элементарным человеческим интеллектом. Конечно, если бы он смог поднять свой интеллект и дух от 7 очков до 11 очков, он бы немедленно перешел от конструктивной формы жизни к металлической форме жизни. Уникальная форма жизни с металлом для тела и энергией элементия для крови – это уже металлическая форма жизни. Конструктивные формы жизни до сих пор считались слугами адептов. Однако металлическая форма жизни имела равный статус. Обычные големы не могут обладать интеллектом. Их создатели должны вмешать мощное духовное сознание во время пробуждения конструкции, чтобы создать определенный шанс пробуждения у голема элементарного интеллекта. Невозможно было создать промежуточный интеллект с помощью каких-либо магических средств, известных адептам. Големы должны были медленно развиваться и улучшать свой интеллект, чтобы поднять его до промежуточного уровня. Этот рыцарь-голем не просто обладал элементарным интеллектом. Казалось, он даже сохранил некоторые боевые приемы, принадлежащие настоящим рыцарям. Это было четкое указание на происхождение голема. Духовное сознание, которое пробудил в нем эзотерический адепт, определенно было душой рыцаря высшего класса. Более того, он должен быть, по крайней мере, рыцарем второго класса. Найти такого могущественного рыцаря на континенте адептов было практически невозможно. Душа могла прийти только с меньшей плоскости. Более того, враг не жалел ни средств, ни ресурсов при построении голема. Даже щит и меч, которые он держал в руках, были редкими, ценными продуктами. Тяжелый щит был сделан из сплава мансардара, известного своей прочностью. В щит было вмешано устойчивое к магии звездное железо для физических и магических способностей. Меч рыцаря был сделан чисто из элементия. Он может быть немного мягче по сравнению со сплавом мансардара, но он был очень хорошим проводником магической энергии. Острие меча покрыто слоем адамантита, давая основные эффекты пробивания и уменьшения брони. Честно говоря, эта пара мечей и щитов уже могла рассматриваться как элементарное магическое оружие. Увидев выступление этого голема, даже Грим не был так уверен в себе. Одни только металлы, используемые при создании этого голема, будут стоить не менее 70 000 магических кристаллов. Если включить время и усилия, вложенные в его создание, вместе с душой рыцаря второго класса, сам голем стоил бы как минимум 120 000 магических кристаллов. Ядро расплавленного гиганта второго класса, которое Грим использовал при создании адского тирана, не стоило больше 50 000 магических кристаллов. Несмотря на то, что Грим не хотел этого делать, он должен был признать, что у его адского тирана не было шансов против рыцаря. Количество ресурсов, потраченных на их творение, было достаточно, чтобы сказать об огромной разнице в их способностях. Глава 282. Основными атрибутами голема рыцаря были: сила, 14 ловкость, 9 телосложение, 12 дух. 7 адский тиран, с другой стороны, имел силу, 9 ловкость, 7 телосложение, 11 дух, 18. У каждого из големов были свои преимущества. Голем-рыцарь был могуч, с прочным щитом и острым мечом. Его боевые приемы в ближнем бою помогут голему перенести бомбардировку заклинаниями. Однако у него было только 7 очков духа. Это означало, что количество энергии, которую он хранил внутри себя, было недостаточно для поддержания потребления надолго. Это был, пожалуй, его единственный недостаток. Адский тиран, с другой стороны, имел достаточно очков телосложения и силы, чтобы перевернуть большинство адептов и големов. Однако эта статистика была совершенно жалкой по сравнению с големом-рыцарем. Тем не менее, у него было огромное количество духа, что позволяло постоянно использовать заклинания, не опасаясь исчерпания энергии. Конечно, дело было в основном в разнице их экипировки. Тело голема-рыцаря сделано из обычного магического сплава, только так их можно было сделать. В конце концов, если бы все 3 метра и 76 тонн металлического голема были сделаны из сплава мансардар, стоимость голема-рыцаря выросла бы примерно в 5 раз. Мастер големов Герта использовал магический сплав, чтобы сформировать тело голема, и подарил ему щит из мансардара. Это должно было снизить производственные затраты, а также максимизировать его боевой потенциал. При этом мастер обеспечил оптимальный баланс между стоимостью и боевой мощью. Включение души рыцаря еще больше укрепило полное господство голема-рыцаря среди големов того же класса. Адский тиран был лучше в дальних атаках. Таким образом, битва между ними была очень похожа на битву между адептом Элементия и адептом по очищению тела. Тело адского тирана не смогло бы выдержать удары страшного адамантитового меча. Таким образом, ключевым фактором победы в этом поединке была способность адского тирана держать дистанцию и медленно изматывать противника бомбардировкой огненными шарами. Тем не менее, это было слишком точной стратегией контроля и борьбы для тирана, даже с 18 очками духа. Интеллект – это не совсем то же самое, что и мудрость. Это адепты знали очень хорошо. Если дух – это все, что имеет значение, зачем нужно накапливать знания? Почему адепты должны посвящать свои усилия совершенствованию техники боя и заклинаний? Все, что нужно было делать, это прятаться в башне, пить зелья и бесконечно медитировать, чтобы увеличить дух. Таким образом, если Грим хотел, чтобы адский тиран идеально выполнил эту стратегию преследования своего противника, ему придется делать это самому. Он должен был участвовать в битве. Он должен был контролировать тело адского тирана и использовать мощные вычислительные способности чипа, чтобы нанести хороший удар. В таком случае ему придется внести некоторые изменения в адского тирана. Второй день. Перед леди Наннили положили длинный список предметов. Вопреки ожиданиям Грима, леди Наннили второго класса вовсе не расстроилась его требованиями. Она была рада и взволнована. Она пошла к Ангусу просить его собрать все предметы. Кажется, леди Наннили была унижена в предыдущих переговорах с кланом Герта. Именно поэтому она использовала все свои полномочия, чтобы полностью поддержать Грима. Бой должен был состояться через 7 дней. Грибной коттедж Лианы. Это был дом ведьмы, расположенный посреди небольшого болота. Земля площадью не более 7000 квадратных метров выглядела как огромное болото из-за воздействия магических массивов. Повсюду виднелись едкие и мутные лужи из воды. С земли поднимался влажный туман, собравшись по всему болоту и заслонив теплое солнце. Из-за этого темное болото казалось еще мрачнее. Грим держал Алису за руку, они медленно шли между лужами грязи. Данные чипа уже сообщили ему об истинной природе этой жидкости. Эта вода была смертельным ядом. Даже воздух здесь был наполнен ядом. Обычный человек сразу бы скончался, если бы сделал хоть один глоток воздуха. Только такой адепт, как он, мог продолжать дышать как обычно. Каждый раз, когда он делал вдох, сильная жара в его теле убивала тысячи вредных вирусов. Его элементизированное тело больше не страшилось биологических ядов. Следовательно, каждый раз, когда он выдыхал, выходил черный воздух. Это были останки погибших вирусов. Большая часть ресурсов для модификации адского тирана уже была подготовлена кланом Байрона. Однако редкие материалы еще отсутствовали. По словам леди Наннили, ведьма второго класса, которая жила здесь, в этом грибном коттедже, Лиана, запаслась некоторыми из таких материалов. Это не оставило Гриму выбора, кроме как лично посетить ее. Леди Лиана казалась ведьмой с очень странным комплексом. Она испытывала презрение и ненависть ко всем поддельным ведьмам. По ее мнению, истинными ведьмами могли считаться только те, кто поддерживал традиции верования древних ведьм, и те, кто имел наследие древних ведьм. Правда, пути ведьмы была в их выборе и подчиненности королеве ведьм. Тех, кто больше не верил и не приветствовал королеву как своего покровителя, можно было назвать только адептами-женщинами, а не ведьмами. К сожалению, леди Наннили, которая называла себя ведьмой, была одной из тех, кого ведьма Лиана ненавидела. Грим едва разглядел грибной коттедж. Тем не менее, между ним и коттеджем все еще оставалось неопределенное расстояние, хотя он шел уже долго. Он повернулся. Даже вход, откуда он пришел, исчез. Грязная вода пришла в движение, как будто под ней было какое-то магическое существо. Призрачные деревья закачались, создавая пугающую атмосферу. Грим почувствовал дрожь в руке Алисы и улыбнулся. «Алиса, тебе страшно, Хаэм?» «Нет, думаешь, я не знаю о традициях ведьм?» «Каких традициях?» «Все ведьмы верят в королеву ведьм. Убийства между ведьмами запрещены. Тот, кто нарушит это правило, станет общим врагом всех ведьм. О, а если ты случайно упадешь в луже яда, это считается их виной?» «Конечно. В противном случае любая ведьма сможет использовать такие случайные средства, чтобы избавиться от других ведьм, которые им не нравятся». Алиса только закончила говорить, когда возле лужи собралось облако белого тумана. Туман принял форму лица пожилой женщины. Это было отвратительное, мертвенно-бледное лицо. Отродье, не будь так уверена, ты еще не настоящая ведьма, твое убийство не будет нарушением клятвы. Старая ведьма в тумане зловеще захохотала, но теперь я кандидат в ведьмы судьбы. Если ты убьешь меня, это будет считаться вмешательством в выбор ведьмы судьбы. Алиса выглядела молодо, но была очень хорошо осведомлена. Ее слова звучали правдиво. Какая смелая, а? Очень хорошо. Благодаря этому маленькому отродью, я сделаю исключение и встречу вас. Призрачные деревья начали издавать визгливые звуки и медленно раздвигаться, открывая путь. Грим держал Алису за руку. Грибной коттедж располагался посреди поля. Поле было не очень большим. Его площадь составляла всего около 700 квадратных метров. Грибной домик был еще меньше. Он был всего 1,5 метра в высоту и менее 5 метров в радиусе. Однако Грима больше удивил не размер коттеджа, а обветшалое состояние. Этот домик напоминал одну из тех разбитых хижин, что можно встретить в гетто. Он уже частично раскрошился. Мох и другие растения на нем были бледнее бледного и без каких-либо признаков жизни. «Заходите, вы двое», из дома до них долетел пронзительный старческий голос. Грим стиснул зубы. У него не было другого выбора, кроме как нагнуться и войти в коттедж вместе с Алисой. К его огромному шоку, внутри было не так тесно, как он ожидал. Даже с его ростом, он мог стоять прямо, оставалось еще 50 сантиметров пространства до потолка. Грим сквозь щели разглядел простую учебную комнату. Посреди дома стоял большой столб, он был скручен и заполнен мхом. Над ямой в углу кипел уродливый котел, содержимым был неизвестный зеленый суп. Там были белые глазные яблоки, руки неизвестных существ и даже человеческие черепа. В воздухе нависал неописуемый едкий запах. Грим сделал один вдох, его лицо позеленело. «Черт возьми, в этом супе яд». Глава 283. Гриму пришлось выпить 3 или 4 антидота, прежде чем полностью избавиться от яда в своем теле. Даже ему, с его элементизированным телом и мощным сопротивлением к отраве, пришлось остановить дыхание. Однако у Алисы была совершенно другая реакция на запах. Она поднялась на цыпочки, стараясь изо всех сил вдохнуть как можно больше небесного аромата. Выглядело так, будто пахло самым вкусным деликатесом в мире. Если бы Грим не сдерживал ее, Алиса бы уже начала есть тушеное мясо в котле. Грим быстро осмотрелся. С потолка свисали несколько черных металлических крючков, на которых висели банки и бутылки разных цветов. Емкости были наполнены мутной жидкостью, а внутри были замочены глазные яблоки различных магических существ. Были как большие, так и маленькие глазные яблоки, плоские и круглые, а некоторые даже с вырванными венами позади. Большая зеленая банка, качающаяся перед глазами Грима, содержала глазное яблоко гиганта. Один этот глаз занимал все пространство внутри банки высотой в 1 метр. Огромный глаз даже моргнул, когда Грим подошел поближе. БИП обнаружение высокоэнергетического магического органа, по первоначальным оценкам орган 2-го класса, можешь сказать, какому существу принадлежал этот глаз. Грим молча разговаривал с чипом. БИП исследования завершены. Оценки. Циклопы – 63%. Созерцатель – 21%. Злой гигант – 4%. Остальные совпадения имеют 1%. Есть ли необходимость в отображении данных? Нет, циклопы были грозными гигантами, обладавшими мощной физической силой и огромным контролем над землей. Они немного слабее и меньше горного гиганта, которого Грим видел в черном лесу, но у него была странная способность к окаменению. Это и делало его мощным магическим существом 2-го класса. Грим заметил деревянный стол в другом углу комнаты. Там было очень грязно из-за опрокинутых бутылей с чернилами. По столу были разложены пожелтевшие свитки и пергаменты. Неустойчивая стопка книг, такая высокая, что почти касалась потолка, балансировала на грани падения. Странная ведьма с растрепанными волосами согнулась над этим столом. Она была не очень высокой. На самом деле, она даже немного ниже Алисы. Она носила черную одежду адепта. Однако Грим не был уверен. Помятый халат на ней был слишком грязным. На нем были масляные пятна, чернила и пятна неизвестных зелий. Первоначальный цвет халата был полностью покрыт толстым слоем пыли. Лишь след элегантной и красивой золотой нити на уголке халата позволял предположить, что это мантия адепта. Когда Грим впервые увидел ее, он даже заподозрил, что ведьма Лиана была членом ведьм смерти. В конце концов, как только он сюда вошел, он увидел слишком много вещей, связанных со смертью. Однако Алиса, которая все еще держала его за руку, тайно рассказала ему правду, используя ментальную связь. Лиана была ведьмой отчаяния. Ее областью знаний были надежда и возрождение. Неожиданно, но Гриму пришлось молча принять правду. «Говорите, зачем пришли? Ты не первый дурак, вторгшийся в мое болото, но ты первый, кто смог добраться сюда живым. Если у вас нет веской причины...» Ких-ких. С морщинистого лица старой ведьмы сорвался зловещий смешок. При улыбке Грим заметил ее желтые зубы. Тем не менее, больше всего его пугали глаза. Они были похожи на глаза дохлой рыбы, даже не двигались. «Уважаемая леди Лиана, я здесь, потому что хочу купить бутылку воды мертвой души. Я слышал, что ваш грибной коттедж – единственное место в небесном замке, где я могу его достать. Вот почему у меня не было выбора, кроме как рискнуть и побеспокоить вас». Грим не стал врать ей. «Кто знает, может, у этой ведьмы припасено какое-нибудь отвратительное заклинание, при помощи которого она бы проверила правдивость его слов. Вода мертвой души, та, которая защищает блуждающие и открытые души от повреждений, когда они покидают тела». Старая ведьма уставилась на Грима своими мертвыми глазами. «Похоже, ты провел исследование. Что ты хочешь обменять на бутылку этой воды? Первоклассный камень ночного глаза, веточка древа жизни и 100 граммов звездной пыли из пространственного мира». Грим не смел колебаться. Он достал все предметы. Конечно, ни один из этих предметов не был его собственностью. Это были материалы, переданные ему кланом Байрона. Вода мертвой души была редким материалом второго класса. Его рыночная цена составляла около 7000 магических кристаллов. Все три предмета, предложенные Гримом, стоили более 3000 магических кристаллов каждый. Вместе их было бы более чем достаточно, чтобы купить воду мертвой души. К сожалению, единственным человеком во всем замке в небе, кто мог синтезировать воду мертвой души, была эта леди Лиана. Успех торговли зависел от ее настроения. Грим затаил дыхание и ждал ее ответа, поставив на стол три коробки. Справедливая цена. Однако, на ее лице вдруг появилась зловещая улыбка. «Я не в настроении сегодня, поэтому я отказываюсь от вашего предложения». Грим на мгновение потерял дар речи. Он не смел спорить с ведьмой второго класса. «Эй, старая корга, не перегибай». Алиса прервала их разговор. «Вещи, которые мы предлагаем, уже стоят намного больше, чем ваша вода мертвой души. Какова причина непринятия?» Лицо Грима изменилось. Он быстро оттащил Алису за спину и прикрыл. «Миледи, она всего лишь ребенок. Пожалуйста, прости ей ее невежество. Чего ты испугался?» Алиса все еще трепыхалась за Гримом. «Она ведьма, а я кандидат в ведьмы. Одна моя личность гарантирует, что она не убьет меня. Почему я должна ее бояться?» «Ких-ких-ких, интересно, очень интересно. Впервые кто-то так высокомерен со мной. Юноша, я сделаю исключение и дам тебе шанс. Если ты передашь мне магический контракт этой соплячки, я отдам тебе бутылку воды мертвой души. Как тебе? Очень хорошие условия, не так ли?» Алиса вздрогнула. Она крепко сжала руку Грима и больше не смела говорить. Грим заставил себя улыбнуться и медленно попятился. «Леди Лиана, Алиса, всего лишь моя спутница, сопровождающая меня в этой поездке. Мы...» Старая ведьма Лиана протянула морщинистую и призрачную правую руку, прежде чем он смог закончить говорить. Она сделала хватающее движение в воздухе. Грим и Алиса одновременно почувствовали укол в ушах. В воздухе возник иллюзорный и неосязаемый магический контракт. Рабский контракт. В глубине глаз старухи поблескивал кроваво-красный свет. «Ну разве не храбро? Подумать только, поработить кандидата на роль ведьмы судьбы. Ты собираешься унизить всех северных ведьм? Если ты расторгнешь этот рабский контракт и передашь это жалкое подобие, я позволю тебе уйти живым. Даже воду дам. Иначе не вини меня за то, что я избавилась от одной неудачницы во имя достоинства всех ведьм». Болото содрогнулось. Поднялся туман. Грим ощутил, как глазные яблоки в разных контейнерах поворачиваются и смотрят на него. Удушающее чувство смерти нависло над его головой. «Говори, ты отдашь контракт и уйдешь с водой, или умрешь прямо здесь, на этом самом месте?» Страшный голос старой ведьмы отозвался эхом в маленькой хижине.